Издательство «Эксмо». Фазиль Искандер. Софичка. Читает Олег Исаев. Был чудный сентябрьский день. Софичка, 19-летняя чегемская девушка, сидела на взгорье у выхода из каштановой рощи и отдыхала, погруженная в томительные раздумья. Она сидела, опершись спиной на могучий серебристый ствол поваленного бука. Рядом с ней стояла плетеная корзина, наполненная ежевикой, и солнечные лучи мерцали и дробились на истине черных зернистых ягодах. Еще невысоко над горами поднявшееся светило приятно припекало ее голые ноги, обутые в дешевые парусиновые башмачки. Нежным теплом прикасалась к ее телу, проникая в него сквозь легкое ситцевое платье, и Софичка блаженно цепенела от этих прикосновений. Ее темные лучистые глаза на смуглом лице, обычно сияющие навстречу всему живому неистощимым светом, были сейчас пригашены поволокой раздумья. Вокруг нее стрекотали кузнечики, гудели шмели, пахло усыхающей травой, папоротниками, пригретой землей. Перед ней чуть пониже простирались заросли папоротников и азалий, а дальше начиналась холмистая местность, зеленеющая травой и желтеющая под кукурузными полями. Слева от нее, громоздясь друг над другом, поднимались синеющие горы, а над горами вздымались хребты, вершины которых врезались в голубизну неба, сверкая аппетитным свежевыпавшим снегом. Справа, плавно опускаясь, зеленые холмы переходили в прибрежную низменность, закутанную в сиреневую дымку, прорезанную блестящими гибкими рукавами Кадора и кончающуюся призрачной стеной моря с неподвижным черным силуэтом парохода, как бы висящим в воздухе. Оттуда дул ровный прохладный ветерок. Над холмами с утра со стороны Кубани пролетали коршуны. То огромными стаями, то запоздалыми одиночками они летели, устало взмахивая крыльями. Иногда, подолгу кружась на одном месте, изредка опускаясь на деревья, и постепенно пролетали куда-то дальше, в сторону Батуми. С холмов доносились негромкие хлопанья выстрелов, лай и взвизги разгоряченных собак. Там с утра бродили охотники на коршунов, диких голубей и перепелок. Жители западного края Чегема, где жила Софичка, никогда не охотились на коршунов, считая их несъедобными птицами, и посмеивались над жителями восточного края Чегема, которые охотились на коршунов и находили их мясо вполне съедобным. Они, в свою очередь, посмеивались над жителями западной части села за их упрямое нежелание признавать коршуна съедобным. Жители западной части Чегема, находясь в гостях у жителей восточной его части, зорко следили, чтобы их случайно, а то и нарочно, в насмешку, не угостили этой пролетной российской птицей. А те так и норовили подсунуть им коршунятину под видом индюшатины. В сущности, Софичка в этом месте вышла из лесу, где собирала ежевику, со смутной надеждой встретиться с одним из охотников на коршунов — Рауфом. Софичка была в него влюблена, хотя сама себе в этом не признавалась. Она влюбилась в него прошлым летом, когда на большом дворе сельсовета проводились праздничные игры. Играли в мяч. Тряпичный мяч оспаривали две команды из равного количества игроков. Суть игры состояла в том, чтобы, схватив мяч, пробежать с ним до края поля, принадлежащего противнику, и шлепнуть им по забору, ограждающему двор сельсовета. На того, кто схватил мяч, наваливались игроки противной команды, стараясь отнять его. Мяч можно было вышибать из рук противника, выдергивать, вырывать. А самого противника разрешалось тянуть за руки, за ноги, валить его на землю, и только нельзя его было бить. И на том, как говорится, спасибо. Женщины, девушки, мужчины, старики, дети, словом, все, кто не принимал участия в игре, сидели у края поля, следя за игрой и криками подбадривая своих родственников и близких. Софичка сидела в этой толпе в праздничном крепдышиновом платье и красных городских туфлях, которые, кстати, ужасно давили ей ноги. Увлеченная игрой, она забыла об этом и во все глаза следила за тем, что происходит на поле. Вдруг игроки сгрудились посреди лужайки, некоторые повалились на землю, некоторые пытались оттолкнуть друг друга, некоторые напрыгивали сверху на сцепившуюся массу тел, и совершенно невозможно было понять, у кого в руке мяч. И когда азарт зрителей дошел до предела, из массы тел высунулась голова, а потом грудь в синей майке. И на долгое мгновение игрок замер, напряженно наклонившись вперед, с мощно вздувшимися мышцами плеча, с выпукло натянувшей майку грудью, с блестящими зубами оскаленного рта, и было волнующе непонятно, сумеет ли он вырваться из обхвативших его со всех сторон рук и ног или рухнет назад в эту свалку. «Рауф, рванись!» — вдруг резко выкрикнул из толпы зрителей старый Хасан и с силой всадил свой посох в землю. Это он так взбадривал своего сына. И Рауф, словно конь, огретый камчой всадника и одним прыжком одолевающий, уносящий его поток, вырвался из свалки, проволочив несколько метров вцепившегося в его ногу игрока, сошвырнул его и кинулся к условным воротам противника. Игроки с гиканьем пустились за ним, но догнать его уже никто не мог. Подбежав к краю поля, он с налету влепил мяч в забор, ограждающий двор сельсовета. Возвращаясь домой после праздничных игр, вместе с другими девушками своего края села, Софичка, держа в руках красные городские туфли и быстро переступая босыми ногами, вполуха слушала веселую болтовню подружек. Перед ее глазами так и стояло наклоненное вперед напряженное тело Рауфа с мощно вздувшимися мускулами плеча, с выпуклой грудью, обтянутой синей майкой, и оскаленным белозубым ртом. Вечером во время ужина в большом доме вспоминали подробности дневных игр возле сельсовета. Софичка была внучкой брата старого Хабуга. И дед, и отец, и мать у нее давно умерли, и она вместе со своим братом воспитывалась в доме старого Хабуга. «Ну и силен этот куршуноед Рауф», — сказал брат Софички. «Хотел бы я с ним схватиться когда-нибудь». Звали его Нури. Он был очень задиристым и горячим парнем. Услышав слова брата, Софичка вспыхнула, сама не зная почему. Слава богу, никто ничего не заметил. В ту ночь Софичка плохо спала. Ей все мерещились эта игра, крики зрителей, беготня и свалка полураздетых парней и напряженно выжимающиеся из этой свалки тело Рауфа и крик старого Хасана, вонзившего посох в землю, и рванувшееся после этого крика тело Рауфа, проволочившего, вцепившегося в него парня. С того дня что-то странное произошло с Софичкой. Ей всюду мерещился Рауф. Раньше ей никогда ни один парень не мерещился. Она никогда не думала, что ей может примерещиться какой-нибудь парень. Тем более она не думала, что ей может примерещиться кто-нибудь из коршуноедов. Но так получилось, что она сначала восхитилась силой и мужеством, с которыми он вырывался из толпы. Потом он стал ей мерещиться, а потом уже брат напомнил, что он из коршуноедов. Если бы она сразу об этом вспомнила, может быть, он и не стал бы ей мерещиться. Но теперь уже было поздно об этом думать. Теперь ей ужасно хотелось его увидеть и понять, отчего он ей мерещится. Ей казалось, что если она его увидит, она поймет, отчего он ей мерещится, и он перестанет ей мерещиться. Дней через 10 Софичка вместе с девушками и женщинами своей бригады с пустыми корзинами в руках возвращались из табачного сарая, куда носили табак после ломки. И вдруг он им встретился на тропинке. Увидев их, остановился. Широкогрудый, высокий, перепоясанный тонким абхазским поясом, он стоял с густо облепленной черными глинцевитыми ягодами веткой лавровишни в руке. Светлые глаза его на загорелом лице блестели, рот улыбался. Он стоял на тропе, готовясь пропустить их мимо себя. И взгляд его упал на Софичку. И рот его, сверкнув белыми зубами, еще шире растянулся в улыбке. Софичка почувствовала, что сейчас он ей что-то скажет. И ей стыдно стало, что ее платье замазучено черным соком табачных листьев, и от него же ее ладони черны. И она, слегка прикрываясь корзиной, прошла мимо, чувствуя на себе его улыбающийся взгляд. «Да чего же ты миленькая, Софичка!» — сказал он, выплевывая косточку лавровишни. «Так бы тебя и съел!» Софичка покраснела, девушки прыснули, а когда они прошли несколько шагов, одна из них быстро обернулась и дерзко крикнула. «А мы-то думали, что вы одних коршунов едите!» Тут девушки взорвались смехом и стали оглядываться, чтобы понять, какое впечатление произвели на Рауфа слова их подружки. Судя по тому, что он, улыбаясь, продолжал смотреть им вслед, он не обиделся. После этого они всю дорогу до самой плантации обсуждали это происшествие. «Вот тебе и блаженненькое», — говорили они. «Какого коршуноеда сглазила?» Считалось, что Софичка слегка не в своем уме. Очень уж она была доброй. Чегемцы, как и прочее человечество, не привыкли к такой дозе необъяснимой доброты. Низко склонившись к табачным стеблям, Софичка быстрыми пальцами ломала табак и думала об этой встрече и о его словах. Она не слишком понимала, что означает его шутка, но радость, струящаяся в ней, сейчас сама подсказывала, что слова его сулят что-то таинственное, сладостное, счастливое. Выходит, он ее заметил тогда на играх, когда она была в праздничном платье и новеньких городских туфлях. Или раньше, когда приметил. В следующий раз они встретились в доме охотника Тендела на пирушке, устроенной по случаю возвращения его внука из армии. Софичка была среди других девушек, обслуживающих пиршественный стол. Рауф сидел в углу и, постругивая яблоко перочинным ножом, рассказывал веселую историю о том, как он, будучи в армии, обучал жену какого-то капитана верховой езде. Жена этого капитана, оказывается, хотела соблазнить его, а он никак этого не мог понять. Другие девушки, обслуживавшие столы вместе с Софичкой, сгрудились возле него и, посмеиваясь, слушали. Софичка тоже со жгучим любопытством слушала его, но хозяйка дома не дала ей дослушать. «Софичка!» — крикнула она ей. Вон за тем столом сациви кончилось. И Софичке пришлось пойти на кухню и принести оттуда бутылку сациви. Уже на кухне она услышала взрыв хохота, раздавшийся за тем краем стола, где сидел Рауф. Видно, он что-то смешное сказал, но Софичка так и не узнала, что. Разлив сациви гостям, она вернулась туда, где сидел Рауф. Он уже рассказывал о том, как они с женой капитана спешились в лесу, потому что она притворилась, что ее укачало на лошади. Но он еще не знал, что она притворяется. Он бегал к ручью и, наполнив свою пилотку водой, обливал ее лицо и шею, а она только стонала и мотала головой, как бы показывая, что ей нужны совсем другие процедуры. Но он этого не понимал и все время бегал к ручью со своей пилоткой. Софичке было ужасно интересно, чем это все кончится. Она удивлялась, как это Рауф ничего не понимал, когда она, Софичка, и то все поняла. Но тут ее хозяйка опять отвлекла. «Софичка!» — крикнула она. «Посмотри на этот стол! Здесь вино кончается!» Софичка схватила со стола кувшин, побежала на кухню, сунула шланг в бочку, вытянула из него вино, и когда она направила струю вина в кувшин, с веранды раздался как бы заключительный хохот, и Софичка поняла, что самое интересное прозевала. Ей стало до слез обидно, что всегда ее первой зовут, когда надо что-нибудь сделать. Вон сколько девушек обслуживают стол, а зовут все равно ее. Она вернулась на веранду, поставила кувшин на стол, где не хватало вина, и подошла к тому месту, где сидел Рауф. Но тут уже все было кончено, и Софичка, хотя ужасно любопытствовала, но никак не осмеливалась спросить у девушек, чем же закончилась эта история с женой капитана. Ей хотелось думать, что она ничем не закончилась. «Что ж ты все постругиваешь яблоки?» — спросила у Рауфа одна из девушек. «Что же ты ничего не кушаешь?» «Я бы, пожалуй, одну из вас съел», — сказал Рауф улыбчиво, оглядывая девушек и отправляя в рот дольку яблока. Девушки дружно рассмеялись, выражая готовность быть съеденными таким замечательным парнем. Эти девушки не знали, что он уже это говорил Софичке. «Он опять намекает», — подумала Софичка, ликуя от жаркого предчувствия. Замерев от счастья, она прислушалась, не добавит ли он чего-нибудь к своим словам, чтобы окончательно ясно было, что он имеет в виду Софичку. Но тут опять вмешалась хозяйка. «Да что вас там, медом приклеили, что ли?» — крикнула она. «Софичка, гостей пора мясом обносить!» И Софичка, вздохнув, пошла обносить гостей мясом. За этот год она еще несколько раз встречалась с Рауфом, и при первой встрече они были одни, он еще раз сказал ей, улыбаясь, что она такая миленькая, что он готов съесть ее. На этот раз его слова так взволновали Софичку, что она всю ночь не спала, переворачиваясь сбоку на бок, то прижимая к себе одеяло, то откидывая его прочь, и никак не могла успокоиться. И она решила, что если он еще раз скажет эти слова, она ему ответит с неслыханной дерзостью. «Так съешь меня! Кто тебе мешает?» Вот что она ему ответит, если он еще раз так ей скажет. Но он почему-то больше этого не говорил, и Софичка мучилась, думая, что ему теперь понравилась совсем другая девушка, и он, может быть, ей говорит эти слова. В последний раз она его видела, когда он заглянул в табачный сарай, где она низала табак. Софичка была одна. Она попыталась встать ему навстречу, но почувствовала, что ноги ее страшно отяжелели. Она подумала, что сейчас он повторит эти слова, но она никак не сможет ответить ему то, что собиралась ответить. Сейчас ей было очень стыдно сказать ему так. Но он ничего не сказал, хотя она всем своим существом почувствовала, что он ей хочет сказать что-то очень важное. Но он почему-то ничего ей не сказал, а только неловко, помедлив в дверях, спросил, не видала ли она бригадира. «Не видала», — выдохнула Софичка, чувствуя одновременно облегчение и разочарование, и боясь, что он заметит, как табачная игла подрагивает в ее руке. Обо всем этом думала Софичка, сидя на взгорье, глядя на желто-зеленые холмы, откуда доносились слабые хлопанья выстрелов, греясь на солнце, слушая верещание кузнечиков и вдыхая томящий дух усыхающих трав и папоротников. А по синему бездонному небу все плыли и плыли коршуны, взмахивая крыльями медленно, мощно, устало. Внезапно Софичка услышала за собой шелест травы и, очнувшись от раздумий, испуганно обернулась, словно кто-то мог подсмотреть ее тайные мысли и видения. Это был Рауф. Он шел сильной, легкой походкой. Лицо его было радостно возбуждено, по-видимому, удачной охотой. На его широком охотничьем поясе, чуть бронзовее на солнце, трепались три серых коршуна. Восторг и страх одновременно пронзили Софичку, но губы ее сами расцвели улыбкой. Она так хотела увидеть его, и вот он. И он тоже обрадовался ей. И она заметила, как лицо его озарилось, а светлые глаза полыхнули. Но он еще был полон охотничьего азарта. «О, Софичка!» — крикнул он. «Как я рад! Сиди, сиди, взгляни сюда!» Он приподнял обеими руками тяжелых птиц и качнул ими на ладонях, словно на весах, как бы гордясь мощным, неоспоримым доказательством охотничьей удали. «Ты видишь», — говорил он восторженно, — «а этот какой! И у меня мелкая дробь, ты понимаешь? Я взял не те патроны, ты понимаешь?» «Да-да», — воскликнула Софичка, проникаясь его настроением, хотя не очень понимала, что означает «мелкая дробь». «А тебе их не жалко?» «А чего жалеть?» — кивнул он на небо. «Вон их сколько пролетает!» Раздвинув птиц, чтобы не подмять их, он сел рядом с ней. Ее обдало крепким запахом пота, от которого темнела его сатиновая рубашка на груди и подмышками. Он скинул с плеча свою двустволку и положил ее на траву рядом с собой. Потом вынул из кармана платок, отряхнул его и, распахнув на груди рубашку, стал протирать платком шею и грудь. Та самая синяя майка мелькнула под рубашкой, и Софичка, застыдившись, опустила глаза. От истового протирания шеи и груди он оскалился, как тогда, во время игры, когда напряженно вырывался из свалки. По его резким движениям Софичка чувствовала, что его все еще не покидает охотничий азарт. «Мелкая дробь, понимаешь?» — продолжал он, отряхивая платок и вкладывая его в карман. Он вытянул ноги, обутые в чувяки из сыромятной кожи. «Надо очень близко подпускать, а я не знал. Стреляю, не берет. Вижу, попал. Не берет. Потом только догадался, что патроны не те». Софичка почувствовала некоторую обиду от того, что он все время говорит о своей охоте, а ее вроде не замечает. Может, начни он заигрывать с ней, она бы сама попыталась оттолкнуть его от таких разговоров. Но сейчас ей очень захотелось приблизить его к тому, что жгло ее и изводило весь год. «Рауф», — сказала она, вздрагивая от волнения. в тот раз, когда ты заглянул в табачный сарай? Ты ведь хотел мне что-то сказать. Мне ведь не почудилось». «Какой табачный сарай?» — спросил Рауф, медленно возвращаясь от своих коршунов на землю. «Ну, в тот раз», — еще сильнее волнуясь, напомнила Софичка, «когда ты спрашивал бригадира, ты ведь совсем другое хотел мне сказать». Рауф осоловело смотрел на нее несколько секунд и вдруг, запрокидываясь на ствол бука, вскинул ружье и бабах в небо. Софичка ахнула от страха, прихлопнула ладонями уши и посмотрела вверх. Она увидела огромного коршуна, пролетающего над ними, и успела заметить, как он отпрянул после выстрела, словно подброшенный дробью. Но тут раздался второй выстрел, и коршун, с каждым мгновением вырастая на глазах, пошел вниз и шлепнулся на траву недалеко от них. Он побежал по траве, уродливо вскидывая обессиленными огромными крыльями. Рауф кинулся за ним и через несколько секунд поймал его. Птица, взмахивая непомерными крыльями, вырывалась у него из рук, пока он не изловчился схватить ее за глотку и перекрутить ее. Софичка зажмурилась. Ей показалось, что она услышала хруст переломанных хрящей. Тяжело дыша, с упоенным лицом, Рауф возвратился к ней и швырнул огромную, еще слабо трепухающуюся птицу к ее ногам. «Ты видела?» — спросил он, радостно улыбаясь, и снова садясь рядом с ней. Он сначала прислонил ружье к стволу бука, а потом сел, опять не забыв приподнять птиц, телепавшихся на его поясе, чтобы не подмять их. «Да чего ж ты быстрый, Рауф!» — воскликнула Софичка. «Да чего ж ты быстрый!» «Да я быстрый!» — отвечал Рауф, старательно вытирая о траву окровавленную ладонь правой руки. «И как ты его заметил, Рауф?» — удивилась Софичка. «Ты ведь смотрел на меня!» «У охотника третий глаз на затылке», — важно заметил Рауф. Чувствовалось, что он, наконец, успокоился. «Ты чересчур быстрый, Рауф», — сказала Софичка. «С тобой, наверное, опасно». «Смотря кому», — усмехнулся в ответ Рауф и посмотрел на Софичку так, словно только что ее заметил. Солнце уже поднялось довольно высоко. В траве вовсю разверещались кузнечики, высоко в небе плыли и плыли коршуны. Некоторые из них снижались на желто-зеленых холмах, где под купами деревьев прятались охотники и откуда доносились приглушенные хлопки выстрелов. «Рауф», — снова напомнила Софичка, — «ты ведь в тот раз, когда заходил в табачный сарай, хотел мне что-то сказать? Ты ведь хотел, Рауф?» «Да», — согласился Рауф и как-то странно посмотрел на Софичку своими светлыми глазами на загорелом лице. «Но откуда ты знаешь об этом?» Он перевел взгляд на корзину с ежевикой, стоявшую между ними. И вдруг грибанул ладонью горсть ежевики и, высыпая ее в рот, снова взглянул на Софичку, каким-то странным образом соединяя ее с этой ежевикой. Так показалось Софичке. «Я сама догадалась, Рауф», — восторженно отвечала Софичка. «Как только увидела тебя, догадалась». «Ежевика в жару хорошо идет», — сказал Рауф, причмокивая и как-то странно поглядывая на Софичку. Видно было, что он одновременно прислушивается к охлопанью выстрелов на желто-зеленых холмах. Снова, уже не глядя, запустил руку в корзину и достал еще горсть ежевики. «Так что же ты мне хотел сказать, Рауф?» — спросила Софичка, дрожа от волнения. «Я хотел сказать, что ты лучше всех», — сказал Рауф,